Издательство «Эксмо». Татьяна Алюшина. «Девочка моя» или «Одна кровь на двоих». День не задался с самого утра. Дмитрий Федорович Победный любил неспешно со вкусом попить утренний свежесваренный обжигающий кофе, который бесподобно готовила его домработница Ольга Степановна. Впрочем, она все готовила бесподобно, очень талантлива была по части домашнего хозяйства, за что он ее и ценил. Отхлебнув первый священный утренний глоток, прочувствовав его вкус и аромат, Дмитрий Федорович неловко поставил чашку, и она, тихонько дзинкнув об блюдце, издала звук, похожий на маленький взрывчик, раскололась ровно пополам, освобождая из ограниченного чашечного пространства горячую жижу и антрацитовые развалы черной гущи. Радуясь освобождению, кофейная жидкость отсалютовала, обдав светлые брюки и рубашку Победного черными брызгами. Пришлось переодеваться под расстроенные восклицания Ольги Степановны и по второму заходу начинать завтрак. Фарфоровый чашечный взрывчик стал выстрелом стартового пистолета, открывающим забег цепляющейся друг за друга череды неприятностей этого дня. Часа через полтора после его приезда на работу, предсмертно зашипев, сдох кондиционер в кабинете, и комната стала стремительно нагреваться, словно в нее засунули гигантский кипятильник. Дмитрию Федоровичу, единоличному хозяину и главе огромного концерна, находясь в помещении со стеклянной стеной, открывающей сказочной красоты вид на Стольный град Москву, в южном направлении из заоблачного этажа помпезного пендрёжного современного здания, представилась уникальная возможность почувствовать себя запекаемой рыбой. Не помогали ни плотно закрытые жалюзи, ни мгновенно принесенные неизвестно где раздобытые Галиной Матвеевной вентиляторы. Персона такого уровня, тщательно охраняемая офисными, домашними, ресторанными, авиалайнерными и автомобильными кондиционерами от выкрутасов природы и чудес ожидаемого глобального потепления, с удивлением обнаружила невесть откуда занесенную и рухнувшую в эти первые дни июня на многострадальную Москву небывалую жару. Дмитрий Федорович терпел, варился, зверел понемногу, подумывая, а не взять ли необходимые документы и не перебраться ли в кабинет кого-нибудь из замов, шуганув его из личного рая комфортной температуры, или уехать уже нафиг домой и там спокойно поработать. Но непрекращающиеся звонки, запланированная ранее встреча и селекторное совещание с портовиками не выпускали его из постепенно закипающей кастрюли кабинета, где он плескался обеденной щукой. «Галя!» Заорал он во все горло, проигнорировав селектор, попутно отводя душу криком. «Я здесь!» — влетела Галина Матвеевна, его неизменный боевой секретарь, интересная, соответствующая во всех отношениях секретарю такого уровня женщина, возраста визуально определяющегося в районе 30 лет. 30 годов быть ей ну никак не могло по причине простой и понятной. Работала она у господина Победного последние, дай бог памяти, лет 10 — когда у него появился первый приличный офис. И было галочке в ту пору хорошо за этот нейтральный женский возраст. «Где мои рубашки, я не понял?» — громыхало грозное начальство, сваренное до полуготовности, обозревая глубины пустого рабочего гардероба. Громыхал он, правда, ни в коем случае не на галочку, а исключительно от расстройства нервов. Ее он уважал и все поражался в первые годы их совместной работы, как смог отхватить себе такое секретарское счастье. Галина Матвеевна, в свою очередь, начальство зорко охраняла, уважала до благоговения и обожала до трепета, что могла себе позволить делать открыто, иногда слегка перебарщивая в своей заботе. В прошлом она единолично справлялась со всеми текущими проблемами, терпя трудный требовательный характер начальника, работу в постоянном авральном режиме, но теперь уже несколько лет заведовала секретариатом господина Победного, строго гоняя в хвост и в гриву молодых девулек. «Дмитрий Федорович, покаянно сцепив ладошки в замок, чуть не плача, повинилась Галина Матвеевна. «Я рубашки и костюмы вчера в химчистку отправила. Надо было освежить». «Очень вовремя. Подгадала», — проворчал Дмитрий и с силой захлопнул дверцы пустующего гардероба. «Да кто ж знал?» — разволновалась до накатывающей слезы галочка. «Никто не знал. И предположить не мог, что в офисе такого уровня и такой стоимости может сломаться кондиционер. Да еще в кабинете самого начальника. Это было так же невозможно, как братски семейная любовь между Палестиной и Израилем. «Дмитрий Федорович, ремонтники ждут, вы поедете на обед, я их и запущу». У меня через 40 минут встреча. Зашли кого-нибудь из девиц, пусть мне рубашку купят». Всех остальных секретарш, работающих на него под руководством Галочки, он иначе как девицы не называл. И все их непомерные старания показать начальнику ноги, попки, груди, зазывное стреляние глазками не замечал и порой гнал к чертовой матери, если данные демонстрации становились слишком откровенными. Конечно, у него была серьезная слаженная команда сотрудников, профессионалов высочайшего уровня, которые успешно ворочают его состоянием и делами фирмы без непосредственного присутствия хозяина. Но всегда есть дела, которые может решить только он. И именно сегодня, по неотмененному никем закону подлости, таких дел и важных встреч у Победного было не в проворот. «Нет, ну надо же!» «А? Чашки раскалываются сами собой, кондиционеры ломаются, рубашки пропадают, а небывалая жара берет измором». К концу дня, когда плюхнулся на заднее сиденье машины, Победный чувствовал себя потным, грязным и измотанным до осатанения. «Домой, Гриша!» Водитель, зыркнув глазом в зеркальце на начальство, посочувствовал. «Устали, Дмитрий Федорович? Сейчас домчим». «Не надо домчим, давай доедем». Зная неистребимую тягу к лихачеству своего водителя, возразил Дмитрий. Ему жгуче хотелось в душ. Сначала очень горячий, чтобы содрать с кожи усталость, пот, раздражение, трудность переговоров, естественно, закончившихся его победой. А чем же еще? Потом очень холодный. Взбодриться. Дернуть немного коньяку и выкурить хорошую сигарету. Он не курил, бросил лет 5 назад, но в такие моменты, как сегодня, самое оно. И все. Хватит на сегодня. Все. «Ну-ну», — хмыкнула судьбинушка. Затейливые засады этого дня не закончились. Хлопнув входной дверью, он бросил портфель, принялся стягивать туфли в раздражении, сильно упираясь носком в задник, отчего они плохо снимались. Дмитрий чертыхнулся, с силой сбросил сначала с одной, а затем и с другой ступни застрявшую обувь, словно именно она была виновата во всех нынешних неприятностях. Швырнул, не глядя прямо на пол, пиджак и, стремительно шагая в направлении душа, как гадость какую-то срывал с себя галстук, рубашку, торопясь немедленно снять всю одежду. Так нажарился. «Привет!» — перехватила его в коридоре жена, выйдя из гостиной. «Что это с тобой?» «Я в душ», оповестил Дмитрий, оттесняя Ирину, вставшую на пути к вожделенному водному очищению. «Я тебя жду. Мне надо с тобой поговорить». Сдвинулась, пропуская его, но продолжала настаивать жена. «После душа», — пообещал Дмитрий, не замедляя целенаправленного движения. Она действительно его ждала. Одетая, как для выхода в свет, в легком шелковом брючном костюме, каблучки недостижимой высоты, боевой набор бриллиантового блеска в нужных местах, улыбка, прическа, макияж. На бал, на бал! Сидела с прямой спиной на краешке гостиного дивана, нервно курила тонюсенькую сигаретку и ждала. Дмитрий, не потрудившись одеться и вытереться, лишь обернул небрежно полотенце вокруг бедер, скорее из-за заявленной программы. Поговорить, а не из стыдливости, малоизвестной ему. Испытывая нечто близкое к блаженству после долгожданного душа, он плюхнулся рядом с ней на диван. «Ир, налей мне коньячку», — скорее приказал он, сохранив подобие просьбы в формулировке. Она посмотрела на него непонятным взглядом, но встала и подошла к барному столику, на котором в ожидании рядками стояли разнокалиберные бутылки и посверкивали хрустальной чистотой бокалы и рюмки. Плеснула на 1/3 в бокал его любимого коньяка, вернулась к дивану, протянула Победному и сказала: «Я ухожу от тебя». Она не села. Так и стояла, смотрела на него тем же непонятным взглядом. «Кому?» — отстраненно спросил Дмитрий. «Никому. Просто ухожу». И добавила сообщениями. «Я купила себе квартиру 1/2 года назад. Неделю назад там закончили ремонт и дизайнерское оформление. Все необходимое я приобрела. 3 недели назад я подала на развод». «Где деньги взяла?» Без интереса, заранее зная ответ, спросил он. «С твоего счета. Хотела сначала все отсылать в бухгалтерию, но ты бы не пропустил такие траты». «Не пропустил», — кивнул он равнодушно. «А личный счет ты редко проверяешь». «Значит, готовилась?» «Да». «Ясно. Вот ведь выкрутасы судьбы». «Любовник есть?» Откинувшись на спинку дивана, глядя ей прямо в глаза и отхлебывая коньяк, поинтересовался Дима. «Есть. Как и у тебя, любовницы». Неожиданно она села рядом с ним и перестала держать лицо, тон, спину. Сгорбилась, как старушка, сцепила пальцы и сунула ладони между колен. «Ты знаешь, я ведь тебя любила», — сказала нормальным, человеческим, проникновенным голосом, как не разговаривала с ним никогда. «Удивительно. Она уходит. Подготовила тылы, рассчитала пути отступления, подала на развод, а по-настоящему, по-человечески искренне заговорила с ним первый раз. Никогда не говорила, а тут... Не так, чтобы до гроба не есть, не спать и все, только ты, но любила. По-своему. А может, не любила, а очень хотела тебя заполучить. Но получила, и что? И что, Ир?» Искренне заинтересовался Дмитрий. «И ничего. Ты сам знаешь». Они помолчали, каждый о своем. Она взяла у него из руки бокал, глотнула и сунула обратно ему в руку. «Я молодая была, глупая. Мне казалось, главное — оторвать богатого мужика, и жизнь изменится, превратится в сплошную сказку, а там уж я разберусь, как мне управляться с этим мужиком и его деньгами». Она снова выхватила у него бокал, глотнула и сунула назад в его руку. Дмитрий встал, хотя очень не хотел. Ведь первый раз за столько лет они разговаривали нормально, по-человечески. Но все же встал, подошел к бару, долил в свой бокал, ей налил полбокала, взял сигареты и вернулся на диван, в разговор. Сделав большой глоток коньяка, Ирина порылась в своей сумочке, нашла сигареты, щелкнула зажигалкой и, прикурив, сильно затянулась. «А ты молодец, победный. Ты все сразу прощелкал. И эти мои девичьи мечты, желание денег, богатства...» Одним махом допила коньяк, еще раз сильно затянулась. «Как ты на мне вообще женился? Может, из-за детей? Ты же так хотел детей. Настаивал, требовал. А куда мне были дети? Я еще не наигралась в свалившиеся на меня бирюльки, денежки, возможности. Какие дети?» А когда опомнилась, осмотрелась вокруг, так мне захотелось любви. Чтобы любил кто-то до одури. Хотел прожить со мной до старости, и чтобы я была самое главное в его жизни. Она резко развернулась к нему всем телом, вытащила из коленных тисков и расцепила ладони, заглянула ему в глаза. «Мне себя безумно жалко. Но мне так же сильно жалко тебя. Ты же никогда никого не любил, ни одну женщину. У тебя атрофировано это чувство, удалено как аппендикс. Ты не способен кого-то любить. Я для тебя никто была, пустое место, ты меня не замечал. И удивлялся, когда сталкивался в квартире. Мне иногда казалось, что ты сейчас спросишь, ты кто? Тебе все люди до лампочки. Ты их жуешь на завтрак, как меня сживал. Но я тебе благодарна. Я научилась у тебя многому». Она замолчала. «Выговорилась», — понял Дмитрий. «Ты на что жить будешь?» Равнодушно поинтересовался, как будто в магазин за колбасой отправлял, и спрашивал между делом, не забыла ли взять кошелек. «Я давно деньги копила. На первое время хватит». «Будешь воевать?» «Нет». «Зачем?» «Заранее знаю, что проиграю». «Проиграешь», — вздохнул он. «Всё». Ему стало неинтересно, и устал он зверски. «Когда же эта засада закончится?» Ира, уловив в нем перемену, встала. «Вещи свои я уже перевезла. Всё. Осталось только это». Она порылась в сумочке, нашла ключи и положила на журнальный столик перед ним. Как и положено по законам физики, ключи звякнули о стеклянную поверхность с неприятным громким звуком. «На 10-е число назначен развод. Приезжай. Разведемся. Я подпишу бумаги, что не имею материальных ожиданий. О претензиях говорить смешно. Пришли завтра адвоката. Вот мой новый адрес». Положила рядом с ключами на стол малюсенькую бумажку, выдранную из блокнота. «Номер сотового прежний». Выхватила у него из пальцев бокал, выпила махом коньяк, поставила на столик, стекло о стекло. «Всё, я пошла. Пока», — отпустил он равнодушно. Ирина торопливо вышла из комнаты, а он прислушивался к цокоту ее каблучков по дорогому паркету. Вот открылась и громыхнула, закрываясь, тяжелая входная дверь. Действительно, все. А была ли девочка? Только остатки дребезжания захлопнувшихся замковых ворот. Он поморщился. Звуки, сопровождавшие прощальный монолог и отбытие этой славянки, были отчего-то раздражающе неприятными и резкими. Разве что не кряхтя, он медленно поднялся, пошел к бару, взял чистый бокал, налил половину, вернулся, плюхнулся расслабленным телом в уютные диванные объятия, сделал большой глоток и закурил. Все вполне закономерно. Могло быть и хуже. Могла быть череда любовников, уже не скрываемых, а официальных, круговерть ее развеселой тусовочной жизни с ночи до утра, полдня отсыпных, как смена на режимных предприятиях, остальные полдня — бутики, рестораны, подружки, выбираемые по одинаковой толщине мужниных кошельков, косметические салоны и клиники, элитные театральные и киношные премьеры, следующие за ними по обязательной программе клубешники по очередной вахте с ночи до утра. Подставлялово и полоскание его имени, дорогие курорты, звездные отели, один и тот же круг общения, плавно перетекающий из зимних Альп на летние Карибы и Лазурный берег с непродолжительным посещением родины, а именно государство Москва. Они жили каждой своей жизнью. Он своей работой, не заканчивающейся никогда. Она — круговертью определенной жизни жены богатого человека. И почти не виделись. Это она точно подметила. Порой он удивлялся, обнаружив ее в квартире. Спали они в разных спальнях. Он ложился поздно, вставал рано, спал очень чутко. Она ложилась рано, вставала поздно и спала, как убитая от переизбытка эмоций, танцев, встреч и наличия шампанского в крови. Когда случались официальные приемы, где положено присутствовать с женой, они, изображая правильную пару, присутствовали, но сразу после прихода и протокольных приветствий — порознь. Он, отбыв необходимое для него время, пообщавшись с теми, с кем планировал встретиться, как правило, уезжал, она оставалась. Победный попытался вспомнить, когда они последний раз занимались сексом. И не смог. Когда он занимался последний раз, помнил четко: позавчера с Леной. Девушка из отряда постоянно присутствующих во всех возможных местах появления богатых и знаменитых. Умненькой, милой и с мозгами, окончательно не забубёнными единственной целевой направленностью — поимкой богатенького папика. Он женился на Ирине 4 года назад, устав от череды барышень из данного отряда, обязательным соцпакетом прилагающихся к бизнесменам его уровня, кочующих с одного вип-мероприятия на другое. Она ему понравилась и показалась не настолько испорченной конкретностью цели и осознанием собственной исключительности, неизменно наступающим при постоянном утирании около сильных и известных мира сего. И ему хотелось детей, семьи, домашности. Ирина очень старательно делала вид, что ее не интересуют его деньги. Не менее старательно, по всем инструкциям съема богатых мужиков, отказывалась от дорогих подарков, делая упор на разухабистый секс. Намекала, печально вздыхая, на любовь к нему, как к мужчине и личности, с отрывом от его благосостояния. Он усмехался про себя, видя все эти заходы, и даже немного верил ей, прекрасно зная все наперед, но принимая участие в этом постановочном спектакле. После нескольких тонких, как ей казалось, намеков на женитьбу, прямолинейных, как танковая борозда для его знания жизни и людей, лежа на развороченной кровати, наблюдая за ее одеванием, он неожиданно для себя решил: «А почему бы нет?» «Ты хочешь за меня замуж?» — лениво поинтересовался Дмитрий Федорович. Она вдевала серьгу в ушко, стоя перед зеркалом. И победный с неким удовлетворением наблюдал в зеркальном отражении метаморфозы ее лица, как смену кадров. Удивление, ошеломление, испуг, хрупкая надежда, переполох и, наконец, маску спокойствия. «Хочу». Она повернулась к нему, забыв убрать руки от уха, так и не вставив серьгу в дырочку на мочке. «Ты же знаешь, я тебя люблю и хочу за тебя замуж. Конечно, он сволочь. А кто спорит?» Он развлекался, посмеиваясь, испытывая, до чего она готова дойти в своем жгучем желании получить его в законные мужья. «Сейчас заедем в ЗАГС, подадим заявление. А завтра распишемся. Никаких торжеств родственников. Только ты и я. В свидетели возьмем моих охранников. Заедем в ресторан, посидим в обед, выпьем. На это ты согласна?» «Да». «Согласна». «Вот и хорошо». Он рывком поднялся с кровати и, направляясь в душ, дал еще одно распоряжение холодным, не терпящим возражений тоном. «Купи платье. Ни белое, ни длинное. Простое. Конечно, сволочь. Вот такая вот физгармония, как говаривал его мичман Носков. Глоток коньяку, затяжка от сигареты. Тошно до рвоты. С чего бы? Он все знает про себя и свою жизнь. Он циничный, битый-перебитый, просчитывающий людей, их резонные расчеты в секунды. Он умеет ударить и держать удар. Давно, миллион лет назад, закованный в надежную железобетонную панировку от любых эмоциональных уколов и нападений. Расчетливый, жесткий, хладнокровный мужик. С чего бы так хреново-то вдруг? Ну, ушла жена и ушла. И правильно сделала. Какая там жена и семейная жизнь? Чужие и безразличные друг другу люди на одной территории. Так в чем дело-то? Ты никогда никого не любил. Ты не способен любить. У тебя атрофировано это чувство. Удалено, как аппендикс. Так она сказала. Сквозь тошнотворную мрачность его настроения брызнула во все стороны, заливая солнечными бликами воспоминания из другой и, наверное, не его жизни. Из жизни совсем другого Дмитрия Победного, по странному стечению обстоятельств, бывшего когда-то им. Или это был не он, а полный его тёзка? Невозможно, чтобы тот далекий парень 18 годов был когда-то им, Дмитрием Федоровичем Победным. Солнце плавило Севастополь до растекания асфальта, пахло морем, цветущей акацией, немного степной полынью и раскаленным известняком. Был Дмитрий Победный, активно кабелирующий 18-летний юноша, закончивший первый курс высшего военно-морского училища на одни пятерки, бывалый, как ему казалось, и все знающий про жизнь и про женщин. И была соседская девчонка, малолетка 12 годов. И не совсем чтобы соседская, приезжала на лето из Москвы к бабушке, Полине Андреевне. И любила она его, взрослого мужика, до умопомрачения. Длинная, тощая, как колодезный деревенский журавль, с тяжелой копной светло-каштановых непослушных волос, закручивающихся в крупные локоны, выгоравших на концах за лето до рыжины, с россыпью веснушек на физиономии и глазами удивительного оттенка серебристой голубизны. Храбрая, сумасбродная, отчаянная, как мальчишка, носившаяся по всем горам и пригоркам, с вечно сбитыми коленками и раздражавшая его своими наивными приставаниями и детской влюбленностью. В старинном доме, чудом уцелевшем во время войны, в котором они жили, на этажах располагалось по две квартиры. На их четвертом и последнем жили они, семья Победных и Полина Андреевна, бабушка этой предводительницы краснокожих. Ковальские, дочь Полины Андреевны с мужем, родители этого 12-летнего ужаса, жили в Москве. И Дима с родителями не раз ездили в столицу и останавливались у Ковальских, потому что они дружили. И не просто по-соседски, а как-то по-семейному, что ли. Маленькая Машка выросла у него на глазах. Дима помнил, как они приехали с родителями в Москву, когда Машке был год от роду, и она таскала его за волосы, когда этот кулек сунули ему в руки. Таскала и хохотала от счастья. Ей казалось, что он с ней играет, пытаясь вырвать из цепких пальчиков пряди своих волос. А потом громко пукнула прямо Диме в нос, когда он передавал ее в руки любящего отца. И взрослые смеялись, а ему воняло. А теперь она вдруг придумала в него влюбиться. Но замечать Машку и эту ее беспредельную любовь ему было некогда. Он и дома-то практически не бывал, насыщенно проводя законные каникулы. Ходили с друзьями в походы по всему побережью или зависали на пляже, ночи проводя с подругами. Словом, отдыхаем мы хорошо, только устаем очень. Но случился незапланированный перерыв в плотной каникулярной программе Дмитрия Победного. Кто-то из друзей был занят, кто-то ушел в поход в горы, его звали с ночевкой, но он поленился, не захотел идти в этот раз. Свидание с девушкой, с которой он в данный момент встречался, было назначено после 9 вечера, и он решил сходить на море поплавать. В подъезде он столкнулся с Машкой в прямом смысле. Она влетела в подъездную дверь и, обнаружив, что нежданное препятствие оказалось любовью всей ее 12-летней жизни, проорала на весь подъезд. «Дима, ты куда идешь?» Дожидаться ответа ей было некогда, поэтому Машка сразу теми же децибелами выдала: «Возьми меня с собой!» и брызнула в него топлёным серебром влюбленных глаз. То ли от жары, то ли от скуки, то ли от разжижения мозгов, Дима согласился и, не доверив Машке оповещения ее бабушки, сам поднялся наверх, толкнул незапираемую никогда летом соседскую дверь, потому что Машка носилась туда-сюда бесконечно, и крикнул в квартиру. «Полина Андреевна, я Машку с собой возьму на пляж, на Херсонес». «Хорошо, Димочка, я хоть спокойно буду, а то ее где только не носит целый день». Конечно, тащиться на пляж с детём было не по рангу бывалому хлопцу его возраста и авторитета, но и одному плавать и загорать не очень-то интересно. Он помирал со смеху, наблюдая, как Машка плавает по собачьи, но с такой активностью молотя руками-ногами в воде, что передвигается, как маленькая торпедка. На пляж подтянулись знакомые мужики. Кому-то он кивнул, с кем-то поздоровался за руку. Потом подгребли друзья, как и он, сбежавший от жары на море. Кто-то принес холодное жигулевское, которое надо было срочно пить, пока не согрелось. Машка терлась все время рядом, не сводя с него глаз. «Иди поплавай», — отсылал он небрежно. «Я с тобой», — отказывалась она расставаться с предметом обожания. «Сестра?» — конечно же, поинтересовались мужики. «Родственница из Москвы», — отмахнулся он и забыл о её присутствии. Ну, почти забыл. Поглядывал краем глаза, что делает, а то это неугомонное дитё влезет еще куда. Они лениво поговорили о том о сём. Кто-то предложил завтра на весь день пойти в Казачью бухту. Обсуждали, что с собой брать и кого из девчонок пригласить. Вообще-то Казачья была строго охраняемым объектом. Но все охранения в этом городе были не про них. Они знали ходы-выходы на любой секретный объект, а уж в Балаклаву ходили как на собственную дачу. Когда хотели и где хотели, невзирая на все наистрожайшие охранные режимы, проволоки, прожекторы, пропускные зоны и многочисленные патрули. Они были местные пацаны. Местные, крутые, все знавшие про жизнь, мироустройство и секс 18-летние пацаны. «Я с тобой!» — потребовала Машка при общении к завтрашнему мероприятию. «Со мной нельзя, там опасно», — предпринял попытку отделаться Дима. «Ну и что? Тебе же не опасно, значит, и мне можно!» — настаивала влюбленная Машка. Она просила, требовала, уговаривала, обещала слушаться его во всем. Во всем, если он возьмет ее с собой. Мужики похохатывали, и он, чтобы отделаться от нее, предложил: «Нырнешь вон с того камня, возьму с собой». Машка посмотрела на указанный к освоению объект, прикинула что-то в уме и вздохнула. «И слава богу», — порадовался Дима. Девчонка оценила невозможность решения поставленной задачи. И тут же забыл про Машку, вернувшись к обсуждению более насущных дел. Кто-то из парней присвистнул. «Ты смотри, полезла все-таки. Дима, сидевший спиной к морю, резко развернулся и замер. Машка с упорством осьминожки карабкалась на камень. Она почти залезла. Оставалось с полметра. Закинула ногу, как гуттаперчевая игрушка. Подтянулась на руках и выскочила наверх. Повернула сияющую счастьем рожицу, нашла Диму глазами, подняла руки вверх и закричала. «Смотри, я ныряю!» Он испугался так, как не боялся никогда в своей жизни. До холодного пота, до ступора, парализовавшего мышцы и ударившего слабостью под колени. Он не боялся, когда его первокурсника молотили в казарменном клозете четверо старшекурсников. Так, для порядка. Он не испугался, отбивался до последнего, по-звериному, жестоко. Но получал, конечно, по полной программе и отлеживался пару часов на холодном, отдраенном до зеркальности кафельном полу туалета. Потом он их выловил по одному и отфигачил так, что мало никому не показалось. Мальчонка-то он был нехилый. Рост под 1,90 м, широкий разворот плеч, обещающий стать косой саженью по мере возмужания, и годы тренировок запретного боевого карате и незапретного бокса. За справедливое возмездие был бит еще одной группой старших товарищей, друзей и соратников, первых участников соревнования, которые отлеживались по домам и в училищном госпитале. «Ерунда!» «Кадетские будни. Что пугаться-то? Молоти себе, вовремя прикрывай пах, голову и береги зубы». Но сейчас он даже не знал, что можно так испугаться. Машка постояла, посмотрела на воду, подняла руки повыше, и он с ужасом сжавшим сердце понял — сейчас прыгнет. И сорвался с места, обдирая кожу на ступнях об острые камни, влетел в воду, нырнул, вынырнул и понесся, как не плавал никогда — ни на скорость на зачет, ни на соревновательное слабо. Сердце бухало, холод внутри не могла смыть, растопить теплое, как парное молоко, морская вода. Там мелкое дно. Если войдет в воду неправильно, а она войдет неправильно, потому что не знает, как правильно, убьется. Он успел. Доплыл в тот момент, когда Машка с визгом сиганула с камня бомбочкой. Он поднырнул, когда она входила в воду, и поймал ее у самого дна и сильно вытолкнул наверх. «Руки-ноги целы? Не болят? Ты нигде не ударилась?» — орал он на весь пляж и ощупывал перепуганную Машку. «Нет!» — непонимающе, собираясь заплакать, проблеяла Машка. Схватив ее ручку-спичку, Дима поплыл к берегу, буксируя за собой дитя неразумное. Выволок из воды, развернул, поставил перед собой. «Ты что, совсем идиотка? Как можно оттуда нырять? Я же пошутил, чтобы ты отстала!» — орал он, не обращая внимания на любопытство окружающих. «Ты не знаешь дна! Ты плохо плаваешь! Ты могла запросто убиться!» Она стояла перед ним, как солдатик. Руки по швам, голова опущена, хлопчатобумажный купальничек обвис на плоском животе и прикрытых пупырышках груди, ибо кроме этих пупырышек на загорелой до черноты плоскости ничего пока не выросло. С мокрой гривы ручьями текла по спине вода. Каштановая копна волос, отделываясь от влаги, скручивалась в крупные кудряшки, отсвечивая рыжими выгоревшими прядками. Она не плакала, не всхлипывала, подняла голову и смотрела на него огромными серебристыми глазищами, полными непонимания и обиды. Господи, как же ужасно он испугался! В животе что-то мелко-мелко дрожало, рассылая холод по всему телу. Он орал-то на нее от облегчения. И, не выдержав, прижал ее рывком к себе и обнял. «Испугалась?» И тут она зарыдала, точно шлюз открылся. Обливая Димин живот потоком горячих слез, прижималась к нему и рыдала. «Ну все, все», — успокаивал он, как умел, поглаживая ее по голове. «Все, Машка, не плачь». Он все гладил ее по голове своей дрожащей до сих пор ладонью, и было ему в тот момент глубоко безразлично, что подумают пацаны, окружившие их с Машкой, и люди на пляже, громко обсуждавшие происшествие и приводя в назидательный пример своим малолетним чадам, к чему приводит непослушание. «Вон, видишь, как девочка плачет? Это хорошо, что живая осталась, а могла и убиться, и покалечиться. Сколько раз говорить, не смей прыгать с камней!» Потому что отчетливо понял, что испугался не того, что оказался бы виноват, если бы с ней что-нибудь случилось, и не приговора и обвинения на всю оставшуюся жизнь самого себя и ее родителей с Полиной Андреевной, и его родителей, ни вечного креста совести, нет. Он до жути перепугался, что Машке может не стать в его жизни. Для него может больше никогда не стать Машке. Оказалось, что эта девочка очень важна лично для него, Дмитрия Победного, как часть его, как что-то необъяснимое. А Машка все плакала, и он вытирал и вытирал ей широкой ладонью слезы вперемешку с соленой морской водой. А потом он повел ее в город и угощал мороженым и черешней, насыпанный в свернутый из газеты кулек, и привел в кафе как взрослую, и как взрослую оставил сидеть за столиком, а сам, как галантный кавалер, принес газировки и пончиков, щедро обсыпанных сахарной пудрой. И Машка, позабыв обо всех своих недавних страхах и рыданиях, звонко хохотала, закидывая голову назад, открывая миру малозагоревшее горло, перепачкавшись с ног до головы сахарной пудрой, летящей с пончиков, которые она и ела, и жестикулировала ими же, держа в руке и что-то рассказывая. Дима с удивлением узнал, что она свободно говорит по-английски, как на родном языке, и учит немецкий. Машка пообещала ему перевести текст толстого заморского журнала, нелегально привезенного моряками торгового флота из дальних странствий. И оказалось, что эта щепка — круглая отличница и увлекается историей Древней Руси, и на следующее лето обязательно, обязательно поедет на раскопки. Папа уже договорился. Она была на 6 лет его младше. Гигантская разница. Целая эпоха. Временная пропасть. Но так ему почему-то хорошо было в тот день, проведенный с ней. С этой щебетушкой, говорившей без остановки, еле успевающей перевести дыхание между словами, забегавшей все время вперед и смотревшей на него с обожанием. Может, от того, что все обошлось, может, от того, что она оказалась очень интересным человечком, а может, от осознания, что она часть его жизни. «У тебя атрофировано это чувство. Удалено, как аппендикс». «Наверное». Эта 12-летняя Машка была в жизни другого Дмитрия Победного. Совсем другого. Тому Дмитрию повезло больше. «Ты никого никогда не любил. Ни одну женщину». «Да, не любил. Факт. Но его почему-то тоже никто и никогда не любил по-настоящему. Искренне, без расчетов и прикидок. Искренне, сильно, до потрохов. Только та маленькая девочка Машка. Но она любила другого, того Диму. «Да и к черту!» — взорвался он. «Что за день такой? Ты что, победный, сбрендил? Какие любови?» «На самом деле сбрендил. В его лексиконе и слова-то такого нет. Зачем 40-летнему, жесткому, удачливому, благополучному хозяину жизни думать об этой лабуде? И, запивая горечь коньяком, печалиться о том, что чего-то не было и не состоялось в его жизни. Просто день сегодня такой. Сплошная засада. Да, не задался сегодня день у Дмитрия Федоровича Победного. С самого утра не задался». Мария Владимировна Ковальская, открыв дверь, вошла в прихожую с облегчением, шлепнув на пол две увесистые дорожные сумки. «Слава тебе, Господи, добралась. Дом родной», — порадовалась она вслух. «Пупсик, ты что, вернулся?» — прозвенел нежный девичий голосок из спальни. Вслед за голоском, завязывая на ходу поясок на коротеньком шелковом пеньюарчике, из комнаты выпорхнула нимфетка небесной красоты и свежести. «Что такое? Что здесь происходит? Вы кто такая?» Затребовала объяснений прелестное создание, сменив переливчатость в голосе на нахрапистые тона базарной торговки. Кашлянул за спиной у Марии Владимировны таксист, согласившийся за отдельную плату поднести два неподъемных чемодана в квартиру. «Очевидно, я не пупсик», — предположила Мария Владимировна. Порывшись в своей дамской сумочке, нашла кошелек, достала из него купюры и протянула водителю. «Поставьте сюда, пожалуйста», — вежливо попросила она. «Да что такое?» — крепчая требовательностью тона, возмутилось нежное создание. «Вы совсем обалдели? Я сейчас милицию вызову!» Поставив чемоданы, таксист принял купюры и быстро шмыгнул за дверь подальше от чужого скандала. «Милиция — это хорошо», — согласилась с предложением Мария Владимировна спокойно и устала. Все ясно и понятно. Жена вернулась из командировки. Правда, в народном анекдотичном эпосе это, как правило, муж. С кем не бывает? Бывает. Вот с ней, например, случилось. Она сбросила туфли, закрыла распахнутую дверь и пошла в кухню, отодвинув по дороге примолкшую барышню, до которой, очевидно, начал доходить смысл происходящего. «Я... вы...» — заблеяло создание. «Да», — отозвалась из кухни Мария Владимировна. «Я и вы. Кофе хотите?» «Нет, нет. Я пойду, мне надо. Пора». Пятилась в спальню нимфеточная красотка. «Как угодно», — холодно разрешила Мария Владимировна. Она устала ужасно. Многочасовой перелет с пересадкой, смещение всех часовых поясов, утренняя головная боль и несбывшаяся надежда попасть из жары в нормальный температурный режим средней полосы. Первые дни июня, а в Шереметьеве её встретила африканская жара, усилив головную боль. Она плохо ориентировалась в своей кухне. Забыла за полгода. Но кофе нашла и турку тоже. Надо срочно выпить кофе. «Я пойду, до свидания», — прошелестела от входной двери барышенька. Открылась и закрылась дверь. Маша вовремя подхватила турку с грозящей перелиться через край пенной шапкой закипевшего кофе, налила в чашку, сделала обжигающий глоток и зажмурилась от удовольствия. С чашкой в руке, делая мелкие глоточки, она обошла свою квартиру, заглянув и в ванную, и в туалет. Итак, что мы имеем? Затренькал незатейливой мелодийкой ее сотовой. Догадываясь, кто звонит, и потому не особо поторапливаясь, она поковырялась в сумке, откопав в залежах содержимого трубку. «Да». «Ты приехала», — констатировал событие муж, забыв поздороваться. «Да, здравствуй». Он помолчал, ожидая высказываний. Сообщение о прибытии жены, как Машка понимала, было принесено выпорхнувшим из квартиры нежным созданием с подробным описанием трагичности их встречи. Скорее, комичности. «Как долетела?» — поинтересовался заботливый муж. «До места назначения, что самое главное. Ты когда будешь?» «После 7, как обычно», — насторожился муж, заподозрив обещание пошлого скандала. «Вот и отлично. Я ужин приготовлю. Сколько не виделись». бодренько сообщила Машка о своих намерениях. «Я тоже соскучился», — сообщил любимый, успокоившись. Маша еще раз обошла владение. Закончив обзорную экскурсию в центре гостиной, посмотрела в чашку на черную кучку подсыхающего осадка. «Надо выпить еще кофе. И, собственно, за дело». Она не стала разбирать чемоданы, сумки и пакеты с подарками, так и оставив их стоять сиротливо в прихожей. Это потом. Достала только свой ноутбук, пристроила на кухонном столе, включила и вошла в интернет. Сварила себе еще кофе и, чтобы не ждать, пока он остынет, бросила в чашку пару кусочков льда. Очень хотелось в душ и переодеться, наконец. Но и это потом. Сначала более насущные дела. Пошарившись в сети, она нашла ближайшую к ее дому фирму, оказывающую услуги по ведению домашнего хозяйства, созвонилась и заказала срочную генеральную уборку. А заодно и слесаря. Они приехали очень быстро, за полчаса. Маша, предполагавшая, что прибудет парочка девчин с синими паспортинами, имеющими штампы о постоянной дислокации на обширной братской территории самостийной Украины, подивилась, распахнув дверь. Их валилось 7 человек. Молодых, улыбчивых, интернациональных, упакованных в желтые майки и обрезанные бейсболки с логотипом их фирмы, притащивших с собой тележки с инвентарем, пылесосами в количестве 2 штук и целой непонятной кучей средств чистящемоющего предназначения. «Здравствуйте!» — по-пионерски весело и задорно поздоровались хором. Вперед вышел мальчонка лет 22-3, командир чистящего десанта, и предложил Марии Владимировне показать квартиру, обсудить объем работ и ее хозяйские пожелания. Ее пожелания были весьма просты: мыть и очищать все. Вплоть до мытья окон, размораживания холодильника и отдраивания всех закоулков. Мальчонка ходил за ней с листочком, перечислял наименование работы и их стоимости и ставил галочки напротив запрашиваемой услуги. «Стирка требуется? Загрузить машину?» «Нет», — отказалась Мария Владимировна. Все ее вещи, кроме того, что на ней надето, были выстираны и с особым удовлетворением и тщанием сложены в чемоданах и сумках, а чистота мужниного барахла ее уже не интересовала. «А постельное белье? – переспросил юноша, окинув взором разгромленную кровать в спальне. «Это снимите и выкиньте», — распорядилась Мария Владимировна. «Да, и будьте любезны, пропылесосьте матрас и обработайте каким-нибудь антисептиком, что ли. У вас есть?» «У нас есть, я понял». Отдав все распоряжения, Маша устроилась вполне комфортно, если не считать так и не принятого душа и не скинутых одежек, которые ее раздражали. Все ей казалось, что они грязные, помятые, потные. «Потерпи немного», — попросила она саму себя. «Значится, что у нас следующим пунктом?» Следующим пунктом прибыл слесарь той же фирмы. Приземистый мужичок с большим пивным животиком, растягивавшим буквы логотипа на желтом полотне майки, прикрывающим это мужское достояние. Маша заказала смену обоих замков в двери. Мужичок оценил масштаб работ, обсудил с хозяйкой желаемое качество запирающих устройств, предложил имеющиеся у него в наличии в большом чемодане, который принес с собой, озвучил стоимость работ и приступил к делу. Мария Владимировна вернулась на свою застекленную лоджию, к ноутбуку, остывшей третьей чашке кофе и следующим пунктом плана. В дверь высунулась голова десантного предводителя. «Извините, что отвлекаю. Холодильник разморожен и отмыт. Продукты загружать назад?» «Нет», — улыбнулась Машка. Ей вдруг стало весело. И головная боль прошла от раздухарившейся Машкиной вольницы. «Если есть что скоропортящееся, выбросить. Остальное сложить по пакетам». «Понял», — улыбнулся в ответ командир. Непонятно было, что он там понял, но ей почему-то стало приятно. Вот, собственно, и следующий пункт плана. Она порылась в интернете, нашла удовлетворяющие ее пожелания ближайший супермаркет, позвонила в отдел доставки, сделала заказ, обговорив все формальности. «Так, что следующее?» «Молодой человек!» — позвала Машка, не вставая со стула. Стульчик был примиленький. Машке страшно нравился этот гарнитурчик. 2 кованых ажурных стульчика и столик. Она любила попить здесь кофейку, когда оставалась в доме одна. Это дизайнер придумала уголок на лоджии специально для Маши. Юноша прибыл на зов через полминуты. «Вы меня звали?» «Простите, бога ради», — извинилась Машка. «Вы мне представились, а я забыла. Как вас зовут?» Настроение ее совсем расчудесилось. «Надо почаще начинать новую жизнь. Оказывается, это так... так... освежает?» Нет, не дезодорант все-таки. Бодрит, молодит. Нет, не это. Освобождает. Вот. И заставляет почувствовать себя живой. Настоящей. Жизнь почувствовать. Василий. Вернул ее в действительность командир чистящего отряда. А что она от него хотела? Ах, да. Васечка. Преподавательским тоном, которым просила своих студентов вымыть доску перед лекцией, обратилась к нему Мария Владимировна. «Будьте любезны, там в коридоре на тумбочке моя сумка. Принесите, пожалуйста». Командующий Вася скрылся за балконной дверью и вернулся через пару минут с Машиной сумкой. «Мария Владимировна», протягивая ей сумку почти по-родственному, спросил, «А лоджию-то мыть?» «Мыть, Васечка», — делилась задором Машка. «Всё мыть, что только можно». Он улыбнулся, без подобострастия, открыто, совсем по-мальчишески. «Тогда минут через 20 вы могли бы перейти в гостиную? Мы там почти закончили». «А как же? Освобожу помещение для труда», — пообещала Машка. Шорох генеральной чистки и уборки ее квартиры стоял не детский, и Маше пришлось кричать, что только добавляло веселье ее настроению. Она достала из сумки сотовый, пристроила его на столике рядом с трубкой домашнего телефона, порывшись, выудила сигареты и зажигалку. Курильщица она была из разряда тех, кто никогда не имел тяги к этому развлечению. Так иногда разрешала себе от непомерной усталости, когда один кофе не помогал уже бороться со сном или в моменты особо острых переживаний. Словом, изредка. Или вот в разгулявшемся настроении ее новой жизни. Что там у нее следующее по плану? Добраться до душа, разобраться с вещами? Нет. Подобрать хороший ресторан, заказать ужин на дом, а дальше посмотрим. Совсем я обамериканилась, — радостно подумала Машка. Интернет, доставка на дом, все, что пожелаешь. Улыбаясь, Машка потянулась, сложив ладони в замок, выгнувшись на стуле. Хорошо, все хорошо. Спасибо тебе, Америка, свободная страна свободных граждан. Надоумила. Но не Америка ее надоумила. Просто Мария Владимировна перевела дыхание, отдохнула и пригляделась к своей жизни. Через 2 месяца после того, как она, сдав, защитив, отстояв, издав и напечатав все, что только можно и требовалось, получила профессорское звание, Мария Владимировна укатила в Америку. В Калифорнийский университет, куда ее давно звали прочитать курс лекций по древнерусской истории, что было почти ее темой. Она занималась еще более древней историей Руси, вернее, того, что еще не было Русью как таковой. Юрик сразу сказал: «Езжай». Ему для престижа это подходило необычайно. Жена профессор, преподает в американском университете. А то. Это вам не бахчи окучивать, при случае можно вернуть коллегам и начальству. Трудно, конечно, одному, скучаю, а куда деваться? Жена преподает в Америке, она же специалист международного уровня. Перезваниваемся каждый день, но все равно очень тяжело. Она там, я здесь. Вот стараюсь подольше на работе задерживаться. Дома без нее неуютно. Или что-то в этом духе. Лучшей рекламы своей значимости и состоятельности не найти чиновнику. Университет снял для Машки примиленькую квартирку, из окон которой был виден океан, величаво накатывающий волны на песчаный пляж и пальмы. Когда ее встретили, привезли из аэропорта, разместили, вручили расписание лекций и объяснили, что у нее 2 дня для отдыха, адаптации, акклиматизации и бытового устройства, после которых она должна прийти на кафедру, познакомиться с коллективом, представиться начальству, решить все организационные вопросы, Мария Владимировна не поверила. «Как это 2 дня отдыха? Совсем-совсем отдыха? Так не бывает!» И не стала она адаптироваться, акклиматизироваться и налаживать быт, а уточнив несколько раз, что действительно 2 дня на отдых, рухнула на огромную кровать и проспала 15 часов подряд. Первый раз за 10 лет. Проснулась и ни черта не смогла сообразить, где она, что с ней, в каком измерении, ночь или утро на дворе. А сообразив, пошла на улицу бродить, смотреть на океан и ни о чем не думать. Целый месяц Машка почти не выходила из дома. На работу, в магазин за продуктами, в прачечную, в кафешку за углом. И спать, спать, спать. Какой пляж? Какие пальмы и песок? Обнаружилось, что ей не надо ничего защищать, отстаивать, печатать, сдавать, готовиться, изучать, а также мыть, стирать, убирать, таскать пудовые сумки с продуктами, готовить еду, выслушивать снисходительные нравоучения мужа и улыбаться, пропуская их мимо сознания, От нечеловеческой усталости и неспособности осмыслить какую-либо еще информацию, кроме научной. И прочее, прочее. Мария Владимировна обожала свою работу. Она читала лекции с таким увлекающим искрометным энтузиазмом, сама получая удовольствие от того, что рассказывала, что американские студенты заслушивались, и в аудитории стояла всегда звенящая тишина. Звенящая от Машиного голоса. Впрочем, русские студенты в Москве слушали ее также. Она загоралась интересом, всегда погружаясь с головой в статьи или научные работы, которые писала. А здесь, в Америке, нечаянной радостью обнаружилось, что можно не торопиться, делая неспешно свою работу, и почитывать статьи в научных журналах не бегом и скопом, запоминая материал на ходу, а размеренно, без спешки, откладывая, если захотелось, на свободное время, которого оказалось целый океан, такой же, как виднеющийся из ее окон. И спала, спала, спала. 10 лет, вот ей-богу, 10. Она спала по 2-3 часа в сутки, если повезет, 4. Она жила только когда работала, и какой-то защитный механизм внутри ее отключил эмоции, осознание всего, что было не работой, не наукой. Отупела она, что ли, от перегрузок? Месяц она приходила домой из университета, печатала немного в удовольствие, и в удовольствие же читала, и спала часов по 10-12. Вот прямо в 8 вечера ложилась и спала до утра. А когда выспалась, наконец, наверстав годы недосыпа, начала соображать. И пошла на пляж, и плавала в океане, и поближе познакомилась с коллегами, пригласив их в уютный барчик, и повинилась, уж извините, что не сразу. Но последние годы так много работала, что высыпалась. «Да-да», — кивали они понимающе, отсвечивая белозубыми американскими улыбками. Еще бы!» 34 года. Профессор. Мировое имя. Изданные книги. Не счесть, сколько статей. Лекции, преподавания, семинары, конференции, археологические экспедиции, заслуженный авторитет, и муж, и семья, и тонкая-звонкая, как девушка. «Вы на диете? Такая стройная и так молодо выглядите?» «Да», — кивала Машка, ничего не поясняя. «А что им объяснишь? Вы занимаетесь спортом? Когда вы время находите? Как вам это удается?» «Да запросто. Не спать, не жрать, забывая, когда ела последний раз. Сегодня или уже вчера». Вечно недовольный поучающий муж, летний отдых на полевых раскопках с туалетом в степи и водой, которая скрипит песком на зубах. А для большего стимула — интриги коллег, недовольных таким быстрым продвижением выскочки, и сплетни, и завалы на защите, необоснованные, глупые, и провокации, и... Что им объяснишь? Ну а как же, на диете. С алиментами любимой вашей развлекухи. Спортом, бегом за вечной молодостью. О, мы понимаем. И прощаем задержку дружеской вечеринки по мере американской широты души. Однажды Машка проснулась утром и осознала, что счастлива, и никак не могла понять, почему, откуда это переполняющее чувство грянуло. Крутила его, смаковала и так, и эдак, ходила с ним весь день и заснула с ним, проснулась на следующий день и пристраивала звенящую радость к своему сознанию и улыбалась несколько дней подряд и во сне, живя с этим чувством. А через пару дней допёрла. Прочухала, слава тебе, Господи. Она была свободна. Давным-давно не была. С незапамятных времен. А тут вдруг стала. Она 3 дня проносила это чувство в себе, смакуя, наслаждаясь, не позволяя по своей профессорской наукообразной привычке подвергать все анализу, препарируя до атомов, внедряться в это чувство и новое мироощущение себя. А когда свыклась, обжилась с ним — тогда позволила мозгам поработать.